Глава третья. Месяц после крушения паровоза. Тверь. Поместье Балаговских. «Господин!» — ворвался в кабинет Бориса Леонидовича конюх Степан. Старик раздраженно поднял бровь, проявив свое неудовольствие слуге, но ничего говорить не стал. Он знал Степана уже не первый год, и просто так тот не стал бы врываться без стука. Значит, произошло что-то крайне серьезное. «Там молодая госпожа в обморок упала!» «Ну так приведите ее в чувство. Любаву позови, если уж сам не можешь. Сам знаешь, она на сносях. Такое у девиц бывает у каждой второй!» — рявкнул старик. «Так это!» — растерялся Степан. «Я так и сделал. Только у нее это... кровь пошла! Снизу!» — уже гораздо тише закончил слуга. «Чего?» — взметнулся из-за стола Борис Леонидович. «Так чего же ты, дурень, медлишь? Целителя вызывай! Если у нее выкидыш случится, о помощи в приданном для дочки забудь!» Степан тут же юркнул обратно за дверь, только тяжелый топот ног по коридору и слышен. А старик медленно опустился обратно в кресло. В сердце кольнуло. С чего бы Евгении в обморок падать? Неужели она увидела ту газету? А ведь как сам старик вначале даже обрадовался, что чужак в теле его внука погиб. Он-то все думал, как представить Свету возможный отказ Григория от свадьбы. А тут, ну, сгинул вдали, чего уж, бывает. Зато все приличия соблюдены. Хоть Борис Леонидович и угрожал Григорию, что примет в рот Евгению с правнуком, а самого парня вычеркнет из семьи, но сам делать этого не хотел. Слишком большой урон для репутации мог получиться. Потому и давил старик на непокорного внука, указывал на невозможность исполнять условия клятвы вне рода, распускал слухи, что Григорий отверженный, но официально от него не отказывался. И пусть слухи тоже не очень хорошо влияют на репутацию, но серьезные люди смотрят не на них, а на поступки. А раз Григорий из списка в рода не вычеркнут, то на слухи можно смотреть сквозь пальцы. Вот и радовался старик, прочитав в иностранной прессе о крушении паровоза в Канаде и список всех пассажиров, в котором увидел знакомое имя. Когда поезд не пришел в назначенное время в конечный пункт своего пути, ему навстречу отправили конный патруль. Он-то и обнаружил сошедший с рельсов в лесу состав, спирующий на трупах стаи волков. Выживших не нашли, а недостаток тел списали на тех же хищников. Все же патруль добрался до места аварии лишь на вторые сутки после крушения. Причину крушения тоже установили. Один из рельсов лопнул, видно, был из некачественной стали, и сдвинулся на пару сантиметров в бок. Этого хватило, чтобы колеса паровоза слетели с созданного для них маршрута, и состав полетел под откос. Бориса Леонидовича эта ситуация более чем полностью устроила. Чужака в теле внука он никогда своим не считал, и его смерть воспринял спокойно. Но понимая, что у Евгении могли быть настоящие чувства к Григорию, а не напускные, как едко об этом говорили некоторые дамы в салонах, да и о вселенце она не знала, старик приказал сжечь ту газету. Но мало ли где она еще могла услышать информацию о смерти ее любимого Гриши. Те же добрые подруги вполне могли постараться и донести до нее эту новость. «Только бы не выкидыш», — прошептал себе под нос старик. «Род Балаговских должен жить». Месяц после крушения паровоза. Москва. Поместье Воронцовых. «Лидочка, ты наконец вернулась!» Широко улыбаясь, София Александровна крепко обняла дочь. «Как твой отдых? Как Париж?» Расцепив объятия, две женщины удобно расположились в креслах гостиной и, дождавшись, пока слуги накроют столик для небольшого чаепития, приступили к обмену новостями. «Париж прекрасен!» Пригубив чая, начала Лида. «Но на мой вкус чересчур грязен. У нас почище будет». Хотя кавалеры там не в пример нашим более галантны. Этого у них не отнять. «Нашла там себе кого-то?» — хитро улыбнулась мать. «Нет», — фыркнула Лида. «Пусть они и галантны, но этого мало. Да и не сказать, что французы трусы, однако от дуэли они уклоняются. При мне 7 раз между ними вспыхивал спор за мое внимание, и все заканчивалось через 10 минут взаимных расшаркиваний. Да, наши мужчины без сомнений бы бросили перчатку на некоторые из слов, что они друг другу говорили. А эти... Лида недовольна и даже чуточку брезгливо передернула плечами. «Ну-ну, тише, моя дорогая!» Посмеиваясь, стала успокаивать дочь София Александровна. «Может, это не страх у них был, а просто разум у них выше эмоций?» «Чушь!» — фыркнула Лида. «Пусть так!» — легко согласилась женщина. «Главное, что ты смогла выкинуть все лишнее из головы!» Сказала она и тут же прикусила язык, потому что взгляд Лиды... резко изменился. «Ты сейчас про Григория так?» с нотками льда спросила девушка. «Да нет, что ты!» замахала руками женщина, коря себя за несдержанность. «Этот человек меня давно не интересует. Пусть и дальше бегает за любой юбкой и надувает им животы хоть каждый день». «Вот как?» весело спросил Сергей Михайлович, как раз в этот момент зашедший в гостиную. «Я рад, что ты забыла о нем». Тем более, что теперь-то он точно не будет ни за кем бегать и рушить чужие жизни. «Ты о чем?» — насторожилась Лида, а София Александровна предостерегающе посмотрела на мужа. Но тот словно не заметил этот взгляд. «Григорий погиб при крушении паровоза месяц назад. Жаль, конечно, парень он был отважный и верный родине, но уж эта его манера волочиться за любой юбкой, она мне тоже не нравится». И хорошо, что ты это разглядела в нем до того, как вы могли сделать глупость. Что такое? Только тут Воронцов заметил, как его дочь побледнела после слова гибели Балаговского, а ее рука непроизвольно дрогнула, отчего горячий чай частично выплеснулся на красивое платье. Гриша умер? В первый раз сознание вернулось ко мне от резкой боли в груди. Кто-то подхватил меня и буквально сдернул с ветки дерева, на которую я напоролся грудью. Перед глазами все плыло, и рассмотреть, что происходит, не получалось. Слышались чьи-то голоса на незнакомом языке. Это не французский, не английский, который я понимал. Потом раздался волчий вой. Мне что-то прижали к ране, из-за чего меня прострелило болью, и я снова отключился. Во второй раз мое пробуждение было более приятным. Нос щекотал аромат каких-то трав. На грудь что-то давило, но боль уже была тянущей и слегка колющей. Подобное бывает, когда рана заживает. Слегка напрягшись, я смог открыть глаза и оглядеться. Первое, что я увидел, были блики огня от горящей свечи. Они сначала ослепили меня, однако проморгавшись, я смог разглядеть, что это была не свеча, а лучина. Несколько тонких щепок, закрепленных на стене чего-то. Стена шла под наклоном и плавно переходила в потолок. Рядом никого не было, чему я пока только порадовался. Это дало мне возможность спокойно осмотреться и попытаться понять, где я оказался. Не знаю, сколько времени прошло, но мои глаза привыкли к тусклому свету лучины, а мозг заработал почти привычно, не стремясь сбежать в спасительное забытье. Я оказался определенно в какой-то то ли палатке, то ли шалаше, а даже скорее в чуме, рукотворной палатке из шкур животных. Лежал я тоже на шкуре. Мне сложно судить, но вроде она раньше принадлежала волку или собаке. Серый короткий мех был довольно приятным на ощупь. У моей головы стояла плошка с какой-то жидкостью, которую я не рискнул пить. К потолку был подвешен пучок тлеющих трав, который распространял разбудивший меня запах. Попытка пошевелиться закончилась частичным успехом. Пальцы слушались, ноги я тоже чувствовал, а вот руки я поднять не смог. И не потому, что они были привязаны. Нет, я определенно не в плену. Просто когда я начал их поднимать, рану в груди заколола, а перед глазами пошла муть, и я счел за лучшее, пока не шевелиться. Переждав приступ слабости, я все же смог немного осмотреть себя. Грудь была плотно перевязана какой-то тканью, потому я и чувствовал давление на нее. Одежды на мне не было, а сверху тело было укрыто тонким шерстяным покрывалом. Под головой ощущалась тонкая подушка, набитая какой-то крупой. Стоило мне пошевелить головой, как она тут же шуршала, а кожа чувствовала под тканью мелкие зерна. Было даже приятно. Этакий массаж головы получался. В одиночестве я провел пару часов, и когда меня, наконец, навестили мои спасители, жажда уже вовсю требовала утоления. Но вот полог чума откинулся, и внутрь проскользнула молодая девушка. Черные прямые волосы, слегка раскосые глаза, миловидное лицо с небольшими ямочками на щеках. Одета в просторную рубаху с длинными рукавами, скрывающую очертания тела. На рубахе вышиты какие-то узоры. Но что они означают и означают ли вообще что-то, понятия не имею. «Ты пришел в себя?» — заметила она, что я смотрю на нее. «Да, можно мне попить?» «Воды», — добавил я, а то еще даст ту плошку с непонятной бурдой. «Я спрошу у Апая, можно ли тебе?» — сказала она и покинула чум. Через пару минут вернулась она с каким-то сморщенным стариком. Тот сел возле меня по-турецки и бесцеремонно откинул покрывало в сторону, начав тыкать в мою грудь заскорузлым пальцем. «Больно?» — спросила девушка, заметив, как я поморщился. «Терпимо. Апая не говорит по-русски. Я переведу», — сообщила мне девчонка и тут же сказала несколько слов на своем языке старику. Тот многозначительно покивал, что-то ответил и, встав, покинул чум, не потрудившись вернуть покрывало на мое тело. Что интересно, девчонка смотрела на мое голое тело, хоть и с интересом, но без стеснения. Она-то и вернула покрывало на место, а после снова на пару минут покинула меня, вернувшись с кожаным бурдюком, наполненным водой. Напившись вдоволь, я решил, наконец, выяснить, где оказался. «Ты в нашем стойбище. Охотники нашли тебя раненого возле сошедшего с рельс паровоза. Еще кто-то спасся?» «Нет, больше никого не спасали». «Не спасали?» — зацепился я за ее фразу. «Нашему шаману было видение, что нужно помочь нашему другу, который возвысит племя. Кроме русских, здесь у нас друзей нет. Ты был единственным русским на том поезде». Я нервно хихикнул. «И как же вы это поняли?» «По документам в твоей одежде», — пожала та плечами. «Ну да, пусть я и спал, но одежду не снимал ни на миг, и некуда было ее положить, и боялся, что могут обокрасть, пока я сплю». «А где мои вещи?» — закрутил я головой. «Там», — махнула девчонка рукой в угол чума. В полумраке я не смог рассмотреть, куда она указывает, но решил пока поверить на слово. «И что теперь?» После пятиминутного молчания, пока я пытался осознать, насколько мне повезло, что какому-то шаману пришло видение, спросил я. «Выздоравливай», — пожала она плечами. «Как окрепнешь, можешь отправляться дальше, куда ехал». «Вот так просто». «Я поеду с тобой», — тряхнула она волосами. «Буду рядом. Таково решение шамана. Если я буду рядом, племя возвысится». «Как? Не знаю. И шаман не знает. Не спрашивай». «Хорошо», — выдохнул я. «Конечно, то, что мне навязывают в попутчицу какую-то девчонку, мне не нравилось. Однако они меня спасли. Да и удерживать никто не собирается. Это главное. А там посмотрим, что значит слова этого шамана о возвышении его племени. Как тебя хоть зовут-то? А ну-ка». «А меня Григорий зовут». «Нет», — вдруг мотнула она головой. «Теперь ты не гугьяк». «Чего?» — не понял я ее пассажа. «У нас все тебя будут звать Нигугьяк. Это значит свет. А чем вам мое имя не понравилось? Или вы всем встречным имена даете?» «Не всем, только тем, кто рождается у нас». «Так я не у вас родился», — хмыкнул я. «У нас. Охотники не успели донести тебя живого. Когда они принесли твое тело, ты был уже мертв. Шаман потратил много сил, чтобы вернуть тебя к нам. Каждый из нас отдал часть себя, чтобы восполнить твои потери. Когда твое сердце забилось вновь, тебя окутал желтый свет. Потому тебя и нарекли Нигугьяк». При дальнейшем опросе выяснилось, что мне сделали переливание крови, а сам шаман оказался целителем. Иначе бы чужая кровь с фиг знает какими свойствами просто не прижилась бы. Да и мертв я был недолго. Минуты 3 или 4. Клиническая смерть. Вот что я испытал. Снова повезло. Задержись, охотники, хоть на пару минут, и спасти меня не смог бы даже их шаман. Теперь же мне даже теоретически будет сложно отказать в их просьбе. Взять Ануку с собой. А еще оказалось, что в этом чуме я валяюсь уже почти неделю. И еще столько же времени мне понадобится на полное восстановление. Из-за чего племени алиутов, которые меня и спасли, придется отложить поход к морю. Но слово шамана тут закон. Это я так понял. Раз уж он сказал, что я принесу племени пользу, то будут меня опекать даже в некоторый ущерб себе. Встать на ноги я смог лишь спустя 2 дня. Все это время за мной ухаживала Анука. Она приносила еду, сваренную из ягод и трав кашу в основном, но иногда баловали меня и вареной рыбой. Мясо пока не давали, слишком слаб. Да и ранение в живот не прошло даром. Нагружать мой желудок чем-нибудь потяжелее шаман, похоже, опасался. Анука же и помогала мне справить нужду, что было для меня особенно некомфортно. Однако девчонка никаких признаков стеснения или брезгливости не выказывала, лишь по моей просьбе отворачиваясь, пока я делал дело. Еще выяснилось, что Анука является племянницей вождя племени. Ее отца убили британцы. Но в племени родные племянники племянницы являются такой же родней, что и прямые дети. Так что в каком-то смысле за мной ухаживала дочка вождя. И да, вождь и шаман не одно лицо. Да и вождь племенем управлял лишь во время боевых действий. А в остальное все решал совет старейшин. И я оказался не совсем прав, считая, что слово шамана – абсолютная истина. Его вполне могли и оспорить, и даже большинством голосов отказаться выполнять его волю. Однако старый Апая, которого я видел в первый день своего пробуждения, успел набрать достаточный авторитет в племени, чтобы от его слов не отмахивались. Да и вмешивался в дела племени он редко, и каждый раз его советы приносили всем выгоду. Но вот на 2-й день я все же смог подняться на ноги и впервые выйти из чума, чтобы осмотреться. Мои вещи и правда сохранились. Даже рубашку зашили, поставив на нее заплатки. А вот чемодан я потерял. Когда меня сняли с ветки дерева, то сразу поволокли в стойбище. Никто заморачиваться поиском моих вещей не стал. А потом, как мне рассказали, на место крушения прибыл патруль, за которым позже подтянулся гарнизон форта, куда я должен был прибыть. И все хоть сколь-нибудь ценное забрали. При мне остался лишь паспорт, револьвер, да немного наличности, что я держал в кармане. Что я могу сказать о племени, которое меня спасло? Небольшое, человек 50 всего. Стариков почти нет. Мужчины все либо охотники, либо рыбаки. Мастеровых среди них нет, это удел женщин. Сшить что-то, вырезать из дерева посуду, создать оберег, который шаман потом наделит силой. Все это к ним. Мужчины, если что и мастерят, то только оружие себе. Воинов в привычном мне понимании у них тоже нет. Но есть выдающиеся охотники, на которых и ложится основное бремя защиты племени от врагов. Их, кстати, всего 3 было, но, как я понял, все они владеют магией. Однако какой, не знаю. При мне никто ей не пользовался. К выдающимся относится и вождь племени, дядя Ануки. Когда я впервые вышел из чума, на меня лишь покосили с интересом, но никто подходить не стал. Разговаривать тоже, но вскоре выяснилось, что просто русский язык знают от силы 3-4 человек. Еще с 10 может худо-бедно понимать, да на пальцах объяснить что-то. И все. А так поболтать никто не отказывался, если я сам подходил. На 4-й день моего пребывания, когда я только проснулся и разлепил глаза, снаружи раздались выстрелы и испуганные крики.